Отрывок из поэмы «Возмездие». Когда ты загнан и забит людьми, заботой или тоскою, когда под громовой доскою все, что тебя пленяло, спит, когда по городской пустыне, отчаявшийся и больной, ты возвращаешься домой, и тяжелит ресницы иней, тогда остановись на миг, послушать тишину ночную. Постигнешь слухом жизнь иную, которой днем ты не постиг. По-новому окинешь взглядом даль снежных улиц, дым костра, ночь тихо ждущую утра над белым запушенным садом и небо, книгу между книг. Найдешь в душе опустошенной вновь образ матери склоненный, и в этот несравненный миг узоры на стекле фонарном, мороз, оледенивший кровь, твоя холодная любовь, все вспыхнет в сердце благодарном. Ты все благословишь тогда. Поймешь, что жизнь безмерна боли, чем квантум сатис бранда воли, а мир прекрасен, как всегда.